слившим воскресным днем, который по уставу церкви именуется неделю или воскресным днем по празднике крещения или богоявления Господа нашего Иисуса Христа. И памятью и живосвятых отца нашего, канонизированного Феофана, епископа Тамбовского и затворника Вышинского. С его учением, не говоря уже о житии, и с его со многими творениями уже смогли ознакомиться и через это особенно соединить свое сердце с ним, как с Творцом и свидетельствующим, которым произобиловала особая благодать Святого Духа. Если даже взять его только одну книгу, мысли на каждый день, всего года, какая там глубина? Кажется, над каждой вот небольшим таким изложением его мыслей глубина настолько, такой глубокий кладезь, что, конечно, нам нет времени и нет возможности, а над этим надо сидеть немало минут времени, а может быть даже и часов, для того, чтобы проникнуть. Это все я потому напоминаю вам, не беря в целом все его творения, это свидетельствует о том, что ты избранный сосуд Божьей благодати, и ему сегодня и особый, так же, как и вселенскому святителю Иоанну Златоусту, ему пелся особый прокимен. Уста мои возглаголю премудрость и поучение сердца моего разума. Но главная память заключается не только воспроизвести в памяти наши именно основные моменты его земного жития, его подвигов, его трудов, а главное просить его непрестанного предстательства у престола Святой Троицы, чтобы он помог нам какой-то малый, ничтожный, может быть, даже тысячный сказать, и то это много, воспринять своим сердцем так благодать Святого Духа, с такой живой верою, с какой она была воспринята им, и передана при содействии тоже благодати Святого Духа на все последующие времена. Эту книгу в любое время, не только во время его жизни, не только в последующее время, вскоре после его смерти, а и до второго пришествия, кто возьмет из верующих людей эту книгу, то он не может не полюбить составителя этой книги, а теперь уже как канонизированного, и просить его дерзновенных молитв у престола Святой Живоначальной Троицы. Там теперь уже основана обитель. Правда, она сейчас еще в таком неполном возрождении. Там есть женская обитель, несколько сестер вместе с матушкой игуменей во главе игуменья Нонна, известная нам. И вот там они молятся у останков святителя Феофана Затворника. А мы присоединимся к этим молитвам, которые там, очевидно, сегодня особо торжественно совершаются. День его кончины, по жизнеописанию, приходится на день крещения Господня. Но так как праздник крещения, второй день память пророка Иоанна Крестителя, третий день у нас праздник Исидора и 72 прихожан, да, за православие пострадавших, так и после этого память святителя, тоже исповедника и мученика митрополита Филиппа. И поэтому день за днем отодвигались так и отодвинулись как раз до 10 числа, который в этом году пришлось на нынешний воскресный день. Помолимся этому святителю и постараемся некоторым, я уж не беру в целом, это там не, всего обнять невозможно, а хотя бы вот эту книжицу имейте вы себе, пожалуйста, мысли на каждый день. Если вы будете открывать ее каждый день, и Святое Евангелие, и будете прочитывать вот несколько именно глубоких мыслей этого святого святителя, так, то этого будет вполне достаточно. А кто будет иметь возможность познакомиться с его другими творениями, это уже будет особо являться, да, подвигом и будет являться особым для нас приобретением. Но вот эту книжицу обязательно. Она у нас здесь имелась в довольно достаточном количестве, я намеренно о ней и напоминаю. И главное, мысли на каждый день. И там всего-то по времени, если прочесть, немного. Но как только начнешь прочитывать, так сейчас же, если только тебе какие-то сторонние обстоятельства не позволят тебе остановиться этим. А если этих причин нет, то никак не оторвешься. И такая удивляешься, как призавировало в нем вот этот родник благодати Святаго, неиссякаемый родник благодати Святаго Духа. За его святые молитвы Господь да укрепит нас в вере, да утвердит нас в надежде и да преисполнит души и сердца наши любви друг к другу. Причастников нынешнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн.